С ней непременно случится истерика. «Лесли, детка, дай мне шанс, пожалуйста. В Лос-Анджелесе все будет здорово. Только подумай, ни снега, ни холодной погоды. И для ребят такой климат подойдет как нельзя лучше. Можно будет возить их на пляж, иметь бассейн прямо во дворе и ездить в Диснейленд». Но Лесли только недоверчиво качала головой. Она знала его лучше. «Нет, это я буду иметь возможность возить их в Диснейленд и на пляж, а ты будешь все время работать, в том числе и ночью, писать, исправлять, переписывать. Когда ты последний раз был с мальчиками в зоопарке или где-нибудь еще?» «Ну ладно, ладно. Допустим, я слишком много работаю. Допустим, я никуда не годный отец или прохвост, или плохой муж, или все это вместе взятое, но ради бога, Лес. Мы же не один год по-настоящему голодали. А теперь посмотри, ты можешь иметь все, что хочешь, и наши мальчики тоже. Придет время, и мы сможем отдать их в престижные школы, а потом и в колледж. Разве это так плохо?» «Согласен. Мы пережили несколько трудных лет, но теперь все наладится. А ты в этот момент хочешь меня бросить?» Билл устремил умоляющий взгляд на жену. В его глазах блестели слезы. Он протянул ей руку. «Малышка, я люблю тебя. Пожалуйста, не делай этого». Но Лесли не повернулась, не подняла глаз и потому не видела боли в его взгляде. Она знала, как сильно Билл любит ее и сыновей, но теперь это уже не имело значения. Ради себя она должна поступить именно так. «Ты хочешь остаться здесь? Хорошо, пусть будет по-твоему. Я скажу на телестудии, что возражаю против переезда. Если в этом все дело, черт с ней, с Калифорнии, останемся здесь». Но в его голосе зазвучали панические нотки, потому что, наблюдая за Лесли, Билл чувствовал, что Калифорния не главный повод. «Это не играет никакой роли». Ее голос был низким и мягким, и в нем звучало сожаление. «Для нас обоих уже слишком поздно, Билл. Я не могу этого как следует объяснить. Я просто знаю, что должна делать что-то другое». «Что, например, перебраться в Индию, изменить религию, уйти в монастырь, придумать что-то принципиально новое в преподавании танца в Джулиардской школе? Что ты имеешь в виду, черт подери? Ты хочешь от меня уйти? Тогда Джулиард и Калифорния тут ни при чем». Билл был обижен, растерян и, наконец, не на шутку рассержен. Почему она так с ним поступает? Чем он это заслужил? Он тяжело работал, добился успеха. Его родители гордились бы им, если бы были живы. Но оба умерли от рака, когда ему было 20 с небольшим лет. Ни братьев, ни сестер у него не было. Жена и сыновья — единственные родственники. Теперь же, если они расстанутся, Биллу предстояло снова остаться одному, совершенно одному, без троих любимых людей, а все потому, что он что-то сделал не так, слишком много работал, стараясь обеспечить свою семью. Несправедливость ее слов внезапно наполнила его яростью. «Ты просто меня не понимаешь», — мягко настаивала Лесли. «Нет. Не понимаю. Ты говоришь, что не хочешь переезжать в Калифорнию. Я говорю, что раз все дело в этом, мы останемся здесь и пошлем к черту телекомпанию. Им придется с этим смириться. Ну и что дальше? Возвращаемся в исходную точку или как? Что между нами происходит, Лес?» Билла попеременно охватывали то гнев, то отчаяние. Он не знал, что ей сказать, чтобы переубедить. Но он еще не понимал, что Лесли уже все для себя решила, и не было никакой возможности отговорить ее. Я не знаю, как тебе это сказать,